«Это будет непростой разговор», — вздохнул Мартин. «И прежде всего, я хотел бы попросить вашего слова никому не рассказывать о нем, если мы не сможем договориться». «Конечно», — кивнул Адзава. «Я бы не достиг своего уровня, если бы не умел держать язык за зубами. Бла-бла-бла. Не верю, что он не попробует воспользоваться полученной информацией, если мы не сумеем договориться. Другое дело, сумеет ли. Да и договоримся мы, я уверен. Вот с остальными предполагаемыми членами нашего будущего альянса, другой вопрос, а Адзава, скорее всего, подпишется. Вы ведь слышали о секретном эдикте императора вашей страны по поводу Малайзии?» «Секретном», — усмехнулся Адзава. «Конечно слышал. Моя семья решила создать альянс, дабы оттяпать у них кусок земли», — погнал с места в карьер Мартин Шмидт. «И предложила молодому человеку поучаствовать», — кивнул он в мою сторону. «Вы?» Даже не смог он сразу ответить. «Сошли с ума. Постойте, так вы пришли сюда и мне? Но это же бред. Не зная всех нюансов...» «Да», — согласился Мартин. «Нюансы, значит?» — пробормотал он задумчиво. «Например, аристократы тоже собирают свой альянс. Это...» «Нет, все равно не вижу, как мы смогли бы это использовать». Рассказ и пояснения продлились аж полчаса. Адзава явно заинтересовался, но он не верил, что у нас выйдет избежать конфликта с альянсом Ариста, а враждовать с ними он не желал. «Адзава-сан, решил я вставить свои 5 копеек, вы смотрите на ситуацию со своей нынешней стороны. Просто представьте, что у вас за спиной огромный кусок родовых земель. Тут главное – пережить первый натиск отдельных родов, даже, скорее всего, одного рода из альянса. Не надо заглядывать слишком далеко. После захвата и удержания земель на вас посыплются предложения о вступлении в клан. У вас будет собственный герб, Адзава-сан. Вполне возможно, от тех самых родов из альянса Ариста». Услышав это, мужчина замер на несколько секунд, обдумывая новые вводные. «Действительно», — произнес он, ни к кому не обращаясь, — «это ведь самый простой для них вариант. По факту», — продолжил я, — «герб получит не только семья Шмидт, а все, кто этого захочет. Вам даже намекать не придется. Боги, да у вас даже выбор будет». «Что ж», — собрал он мысли в кучку и посмотрел на меня, — «вы сумели меня заинтересовать, но вы ведь понимаете». «Конечно», — кивнул Мартин. «Мы не требуем вашего ответа прямо сейчас. Просто не забывайте, что это шанс, и он тает с каждым днем». «Я понимаю», — перевел на него взгляд Адзава, — «и я не буду размышлять долго. Как насчет встретиться через недельку? А со следующего дня, точнее, вечера, у меня начался марафон званых вечеров у аристократии. На самом деле не только у меня. После турнира любой, у кого ребенок достиг чуть большего, чем рассчитывала родня, считал себя обязанным устроить нечто вроде праздника, а кто-то организовывал вечеринку, просто чтобы не отставать от соседей. Мне еще повезло, я хоть и наполучал приглашений, классическим аристократом не являюсь, поэтому легко отделался. Некоторые, вроде Рейдена и Аника, были загружены на пару недель вперед. Шину с Мизуки сия чаша тоже не минула. Хорошо быть главой или наследником великого клана, вот они могли сослаться на занятость, а мелочь типа Шины и Рейдена — нет. В основном моей партнершей на таких мероприятиях была Ида Шмидт, но пару раз сходил на вечер и Саника. Пару раз пересекся с ней и Шиной. Причем если Аника приходила в составе своей семьи, то Шина сопровождала какого-то знакомого на глаз парня, наверное, из ее же клана. Но все это, если забегать вперед, а на той неделе я всего 3 раза воспользовался приглашением аристократов, все остальное время занимаясь будущим альянсом и подготовкой к выпилу Тачибана. Последнее продвигалось с трудом, так как собирать информацию по не самому слабому имперскому роду не так уж и просто. Я даже потратил 1 ночь, чтобы посетить их родовые земли в Токио, точнее, клочок родовых земель, ибо в этом городе даже у меня участок, пусть немного, но больше. Хотя я слегка преувеличил, на сам участок я не забирался. Проблема в том, что даже подобраться к нему оказалось непросто, но изучить его с крыши одного из соседних домов я сумел. Еще несколько подобных вылазок, но уже с других направлений, и можно будет попробовать забраться внутрь. Убивать я никого не буду, а вот осмотреться очень даже стоит. К сожалению, там живет далеко не весь род Тачибана, и мне будет нужно либо как-то собрать их в одном месте, либо смириться с тем, что придется совершить несколько акций. Хотя нет, собирать их все равно придется, так как члены рода раскиданы даже не по городу, а по всей стране. Второй сын главы рода и вовсе на Калимантане живет. Ладно, не горит. Пока не горит, я вполне могу подождать какое-то время, например, дня рождения наследника. Он как раз через пару месяцев будет, а еще через полтора, уже у самого главы рода. В общем, посмотрим. В идеале, впрочем, да, попасть на этот праздник мне вряд ли светит, а посмотреть на их особняк изнутри, и относительно спокойно, было бы неплохо. А еще я все-таки заключил контракт с Аматеру. Поначалу старуха хотела, чтобы Шидатымару чуть ли не взялась за раскрутку самых отстойных ее заведений, но вы должны понимать, что реклама и раскрутка – это две разные вещи, и подписываться на подобное я не собирался. Тем не менее договорились. Правда, Карга старая все-таки добилась большего, чем то, на что я рассчитывал, и нам теперь придется заняться рекламой ее ансенов еще и за границей, а это несколько сложнее, чем чисто японский сегмент интернета, то есть за соответствующую плату, и ладно, но, да, она на меня давила, и возрастом, и родом, и наглость мою припомнила, пришлось уступить. Короче, я пытался ей намекнуть на недавнюю, пусть и небольшую, но все же подставу с родителями, но старуха с царской невозмутимостью проигнорировала все намеки, а я потом сидел и думал, когда именно я успел простить ей это, что именно я сделал, что она подумала именно так. Быть может, дело не во мне, а в Карге. Может, ее фамилия позволяет игнорировать подобные мелочи, или она уже пошла на какие-то уступки, а я и не заметил. Как же с ней все-таки сложно. Скажи, спросила меня Аматеру после того, как мы договорились о контракте, что ты думаешь насчет совместного дела? И это было очень неожиданно, многообещающе, перспективно и опасно. Что я думаю? Сделал я глоток чая. Думаю, меня каимовцы и прибьют. Слишком многие надеются на ваше наследство, а тут такое. Даже Кента-сан не спасет. Ты передергиваешь, ответила она на это. Что ж тогда почему я? Что за дело и сколько это будет стоить? Это театральный бизнес, усмехнулась старуха. Я был удивлен таким ответом. И она явно об этом догадывалась. Цена тут не главное, я вполне могу и сама все потянуть. Проблема в другом. Театр в нашей стране, это традиционно мужской бизнес, а есть женский. Вскинул я брови. Вот уж не думал и никогда не слышал, что в деле зарабатывания денег есть подобные разграничения. Женского нет, вздохнула Аматеру. Просто есть отрасли, где женщин видеть не желают. Даже если женщина Аматеру, это традиции, и логику тут можешь не искать. При всем при том у меня огромные связи в этой отрасли. Выказывать свое покровительство деятелям культуры мне никто запретить не может. С этим понятно, покрутил я в задумчивости чашкой. И почему я? У вас целый клан претендентов в партнеры. Мне нужна независимость, изобразила она удивление моим непониманием. За любым человеком из клана будет стоять его род, а так как мне нужен мужчина, я в лучшем случае буду выступать в роли копилки, но это хоть что-то. В худшем, эти люди будут просто использовать мое имя. Думаешь, раз мы в одном клане, мне кто-то сделает поблажку, а с некоторыми я и сама работать не буду, иначе это будет выглядеть как подачка. Рода старше 1500 лет мне не подходит. Так это же половина клана. Вот о том и речь, приподняла она бровь. Так займись чем-нибудь другим, пожал я плечами. И чем? Уже откровенно усмехнулась она. Тебе ли не знать, что все уже давно поделено? В одиночку мне там делать нечего, а не в одиночку. Вздохнула она. Подачка. Именно, слегка кивнула Аматеру. Ну, поделено далеко не все, заметил я. Пусть так, согласна, но что-то я не потяну, а за что-то и браться не имеет смысла, ибо мелко, а за театр, значит, можно, это статусно. Конкуренция не такая сильная по ряду причин, пожала она плечами, в частности, из-за того контингента людей, с которыми придется работать. Люди искусства, они такие, покрутила она ладонью, не от мира сего, ну и нельзя забывать о прибыли. Она не то чтобы большая, но позволяет работать в плюс. Впрочем, для меня главное – статус. Как-то я сомневаюсь, что небольшая. Ну да для нее это, может, и так. Тебе мало статуса, хмыкнул я, сделав очередной глоток чая. Его всегда мало, ответила старуха. К тому же ты, скорее всего, путаешь статус с положением и репутацией. По положению рота Матеру лишь чуть ниже императорского. Репутация – это узконаправленная вещь, а вот статус у моего рода так себе. Возраст чуть больше, чем нужно, пол немного не тот, да и положение последней в роду – не очень. И, к слову, статус может опуститься еще ниже, если я опущу руки и стану тихо доживать свою жизнь. А это неприемлемо. Поставила она чашку на стол. Даже если весь мир будет катиться в преисподнюю, это не повод забывать о том, кто есть ты и что есть твой род. Уважаю. Как бы к ней ни относился, старуху нельзя не уважать. Ладно. Принципиально я согласен поучаствовать в этой затее, но тем не менее, может, и не сожрут, но жизнь твои соклановцы попортит мне точно. И тебя это пугает. Изобразила она изумление. Ты меня на слабо не бери, нахмурился я. За мной стоят люди, о которых мне надо заботиться. И рисковать ими ради левых авантюр я не согласен. Разве не в этом их задача, рисковать ради тебя? Но это не повод уходить в крайности, ответил я. Что принесет мне это дело кроме проблем и того самого статуса, который будет сильно ограничен моим происхождением? Да и статус. Поморщился я. Ты вот можешь гарантировать, что меня не причислят к твоим внештатным, скажем так, слугам. Или не привяжут к клану Каима еще сильней. Хм, задумалась она ненадолго. А знаешь, смогу, если ты согласишься, оставь это мне. Придется, конечно, тряхнуть стариной и вновь окунуться в общественную жизнь. Но ради такого дела можно. Так, стоп. Если она сможет убедить людей, что я не принадлежу клану Каима, то это, несомненно, стоит затраченных усилий. А ей придется убеждать народ именно в этом. Точнее, не так, просто подтвердить это, но из ее уст звучать подобное будет монументально. Старая умеет припечатать словом. Если сможешь убедить общественность, что я сам по себе, то так тому и быть. Я поучаствую в твоем деле и помогу, чем могу. Договорились, улыбнулась она, прищурившись. Это будет сложно, плюс другие мои проекты. Но если старуха не подведет, я буду как сыр в масле кататься в плюсах. Думаю, и она тоже, иначе зачем начинать? Вряд ли это такой хитрый план, только чтобы мне угодить. На следующий день мне позвонил Кавагути Тадахару. Как я и предполагал, размышлять долго он не стал, есть у него время или нет, но, когда ты болеешь раком и уже успел похоронить себя, разделаться с этой проблемой хочется поскорее. И да, он согласился пойти ко мне. Не знаю, поверил он мне, что я договорюсь о его лечении вне зависимости от ответа, но рисковать, похоже, не рискнул. А может, он действительно не против иметь покровителя и работодателя в моем лице. Такое ведь тоже возможно. Пожалуй, я даже спрошу его об этом при встрече. В общем, пришлось вылавливать Мизуки и договариваться с ней о времени лечения. На что я получил удивленную мордашку и слова: «Да когда тебе удобней будет?» Понятное дело, что я все-таки договорился об этом заранее, убедившись, что проблем у нее не возникнет, но ее слова мне, несомненно, понравились. «Приятно знать, что у тебя есть такие друзья». В общем-то тянуть с этим я не стал, и уже на следующий день, сразу после школы, так как вечером у нас с Рыжей опять намечался званый вечер, пошли лечить больного. Собственно, ровно до автостоянки школы и пошли, где нас дожидался заранее пришедший туда мужчина. Ну а само лечение прошло в моей машине. Мизуки просто взяла его за руку и засветилась легким зеленым светом, после чего на ее щеках проступили прожилки такого же, только более темного цвета. И вот в таком положении они и просидели молча 12 минут. «Фух, все», — произнесла Мизуки, когда перестала светиться. «В ближайшую неделю бахир не использовать», — сказала она Кавагути. «Рак не вернется, но бахир в теле должен», — замялась она, подбирая слова. «Должен улечься, да и лично мой бахир должен выветриться, иначе рискуешь остаться навсегда. Ну, на каком ты там ранге, вот на нем и останешься». «Благодарю, госпожа», — поклонился он сидя. «Да я-то что», — хмыкнула она цинично. «Я бы и пальцем не пошевелила, если бы не Сингзи. Все, бывайте, мне еще в клуб надо забежать». После того, как за ней закрылась дверь, Кавагути произнес: «Я ваш вечный должник, Сакурай-сан. Тебя подвести до дома?» — спросил я, будто не заметив его слов. «Мне все равно надо на базу, а это как раз по пути. Не стоит беспокоиться, Сакурай-сан», — поклонился он. «Я доберусь своим ходом». «Как знаешь», — улыбнулся я. «Не удивлюсь, если он просто хочет пройтись в одиночестве, осознавая, что болезнь ушла, а может, и в больницу заглянуть. Но делать это при мне, значит выказать недоверие». В конце недели мне позвонил человек, которого я в свое время хотел, как и Святого, захомутать себе в гвардию, но, как и в случае Святого, все оказалось непросто. Так он последние полгода еще и в городе отсутствовал, в составе наемного отряда выполняя контракт в Малайзии. То есть это, конечно, секретная информация, но со мной он перед отъездом ею поделился. Так что в час ночи, сразу после вечера у Акати, где мне приходилось быть осторожным и скрываться от Тримазу, я отправился в бар «Серебряная гильза», где зависали в основном наемники. «Йохай-сан», — развел я руки в стороны, когда подошел к нему. «Как же давно я вас не видел, демоны вас задери. Как все прошло?» Присел я за столик. «Все нормально. Задание выполнено», — усмехнулся он. «Потерь нет. Что еще надо скромному наемнику? Быть может, деньги», — усмехнулся я в ответ. «С этим тоже все нормально», — кивнул он с улыбкой. «Йохай-йоги — человек, которого сложно назвать красавчиком. И дело тут не в шрамах, просто ему не повезло при рождении. Мясистый нос, слишком высокие щеки, практически отсутствующий подбородок, губы, глаза. Сама природа скомпоновала его физиономию так, чтобы даже беспристрастный человек не смог назвать его даже обычным. Что уж там говорить про красавца. И Йохай знал об этом, нередко подшучивая над самим собой. Брюнет, к слову. А еще он был знаменит своим хобби. Этот тип просто потрясающе вырезал различные пейзажи и скульптуры из мыла. Бог его знает, почему именно из такого материала, но, забабахав ему как-то свой собственный сайт, я сделал мужика довольно популярным в мире. В основном, конечно, в Японии, но и в других странах нашлись последователи. Когда я с ним познакомился, Йохай все еще был ветераном, однако пару лет назад он смог преодолеть порог и стать учителем. В 43 года. Довольно неплохо для простолюдина, но в целом стандартно. Я не беру в расчет клановых слуг и всяких там гениев, этим все-таки попроще, но в целом 45-50 – это и правда примерный стандарт для получения ранга учителя у простолюдинов. В основном, правда, из-за сложности обучения, а не из-за способностей, но тем не менее. А еще у Йохая довольно высокий статус положения. Чертова старуха совсем меня запутала с этим. В общем, среди наемников Токио, да всей страны, у него очень хорошая репутация. Именно он в свое время помог Святову, скажем так, стать своим среди местной братьи. Когда-то я очень сильно хотел, чтобы он работал на меня. Это желание и сейчас никуда не ушло, но все-таки поутихло. Ну или, лучше сказать, я подуспокоился. Проблема в целом была одна: в отличие от Святого, Йохай работал в команде. Не командиром, но и бросать своих соратников он не желал. Потом был инцидент с одним из контрактов, в тот раз его команда, почуяв проблемы, выплатила неустойку и свалила куда подальше. Узнал я об этом, когда они уже были в Токио, и меня сильно обеспокоило то, что сам Йохай в тот раз остался с нанимателем. Он просто посчитал, что уходить будет неправильно. В общем, я ломанулся через полстраны, моля всех богов, чтобы успеть, но, когда прибыл к особняку клиента, там уже шел некислый бой. Клиента мы так и не спасли, да и самого Йохая я вытащил оттуда еле-еле. Сейчас бы таких проблем не было, но тогда я был все еще слаб. В общем, после того, как он залечил свои раны, тихо мирно ушел из своего отряда. Если бы я набирал тогда людей в гвардию, был бы отличный шанс взять его себе, но увы, кто же знал, что этот этап моей жизни начнется так скоро. А еще через пару месяцев, уже будучи в нынешнем отряде, Йохай сдал на ранг учителя. Кстати, а почему мы сейчас в Серебряной гильзе, а не в Лысом Вороне? Его отряд ведь там обычно зависает. Все нормально. Присмотрелся я к нему. Что-то вы выглядите не слишком радостно. Махнул он рукой. Просто неприятная ситуация во время контракта. Ну, вы всегда можете пойти ко мне работать, улыбнулся я, и получил примерно такой же ответ, как и много раз до этого. Быть охранником не для меня, знаешь ведь. Ну да, в те времена я мог предложить ему только место в СБ Шидотэмару. Мне важно принципиальное согласие, ответил я. Сейчас я собираю людей уже в свой отряд. Решил таки стать наемником. Удивился он. Не совсем. В целом со временем именно этим я и думал заняться. Собрать отряд и начать выявлять ведьмаков. Про первую часть он в курсе. Про вторую сами понимаете. Тогда не понимаю. Зачем тебе люди, если не в твою фирму и не в отряд наемников? Гвардия. Пожал я плечами. Я ведь говорил о конечной цели. Ну да, только, так получилось, Йохай-сан, вздохнул я, пришлось немного изменить планы, да и сместить их по времени. Кстати, я ж тут войнушку успел устроить, небольшую, ау, вскинул он брови, выиграл хоть, помощь нужна, да нет, усмехнулся я, махнув ладонью, нормально все, ну сам смотри, если что, знаешь, как меня найти. Спасибо, Йохай-сан. Кивнул я. «За что?» — хмыкнул он. «Это я тебе жизнь должен. Йохай-сан», — поморщился я, — «мы же не раз говорили на этот счет. Ничего вы мне не должны. С кем хоть воевал?» Сделал он глоток из стакана. Судя по цвету, это был какой-то коктейль. «Со змеем. С кем?» — не понял он. «Глава одной преступной гильдии. Ну ты!» — откинулся он на спинку стула. «Ну ты и даешь. Точно все нормально». «Да я победил, Йохай-сан. Змей теперь на меня работает, а главой гильдии стала заноза. Баба-босс. Неожиданно. Ну да, кто ж в Токио не слышал о занозе. У нас с ней деловые отношения, так что сами понимаете. Да и боссом ее сделал фактически я. Так что все и правда нормально. Все демоны христианского ада». Пробормотал он. «Всего полгода отсутствовал, а тут такие перестановки. Всего». Усмехнулся я. «Это, по-моему, самый длительный контракт у вас на моей памяти. И что?» Покачал он головой. «Полгода от этого не превращаются в вечность. Стоп. Получается, ты уже набрал свой отряд. Ну да. Святов, кстати, теперь со мной. Ну, тут я не удивлен», хмыкнул он. «Святов у нас». Запнулся он. «Ранен, он и есть ранен. Таким, как он. Без господина сложно. Я правда рад за него, а то ходил хмурый, без цели в жизни. После этого пошел совершенно обычный треп ни о чем. Я сходил за коктейлем себе, рассказал вкратце о том, что со мной произошло за время его отсутствия, послушал немного о его контракте, хоть многого он и не мог рассказать, так как молчание было прописано в условиях. «Подожди», — остановил я его. «Ты можешь сказать, против кого вы там сражались?» «Нет», — покачал он головой. «Тогда», — задумался я, — «это ведь были правительственные войска, так?» Посмотрел я на него. «Понятно», — оценил я его молчание. Просто несложно догадаться. Если вы действовали в окрестностях Маруди, с чего ты взял? Прервал он меня. Ты упоминал Ламбир, а рядом с этим местом всего два города. Но у Мири просто нет тех той техники, про которую ты говорил. Точнее, там нет аристократов и богачей, которые могут себе позволить технику. Допустим, произнес он с любопытством, допив и отставив в сторону бутылку с пивом. Это что-то для тебя значит? А да, пробормотал я. Что? Не расслышал он. Значит, говорю, чуть повысил я голос. Шум в баре все-таки стоял достаточно сильный, и приходилось говорить громче обычного. Но это не тот разговор, который можно вести здесь. Так пойдем воздухом подышим. Я только в сортир забегу. Любопытный какой. Или ему просто надоело на одном месте сидеть и пиво хлестать. Далеко мы не ушли, собственно, до моей машины. Рымов тоже находился в баре, так что пришлось подходить к нему за ключами. Ему же самому разрешил сидеть дальше, мы все равно еще сюда вернемся. Посмотрев на меня с удивлением, Йохай все-таки забрался внутрь. Сразу говорю, устроился я поудобнее, дело секретное. Все интереснее и интереснее, кивнул он и попытался вытянуть ноги. Но это не лимузин, так что пришлось ему тоже возиться, занимая позу поудобнее. Рассказ не занял много времени, не потому, что я что-то скрывал от него, просто детали ему сейчас не важны, а если что, и сам спросит. Ну и в преддверии всего этого, закруглился я, меня, само собой, заинтересовал ваш контракт. «Дай-ка уточнить», — покачал он головой, — «идея твоя, но герб получает кто-то другой». «Так, ну да», — дернул я плечом, — «это же вроде твоя мечта», — глянул он на меня недоуменно. «Нет, не совсем», — поправил я, — «герб — это цель в достижении мечты». «А что тогда?» «Это сложно объяснить», — прервал я его. «Считай, что мечтой является собственный клан, но и это не совсем верно. Клан — это круто, хоть и нереально, но если и это не твоя мечта, тогда что? Что ж вы такой приставучий, Йохай-сан?» Поморщился я. «Так ведь любопытно». «Охо-хо», — покачал я головой. «Я стесняюсь говорить о таком, так что давайте не будем о моих мечтах. Есть конечная цель, это клан, а герб именно с помощью Малайзии мне не подходит». «Почему?» «Потому что мне необходим свободный род, а Малайзия сделает меня вассалом того, кто даст герб. То есть тебе даже вассалом императора нельзя быть». «А, ну да, я же не пояснил этот момент. Герб дает не он. Император вообще старается не давать гербы. Даже обычных вассалов у них минимум для такого рода, как императорский». «Теперь понятнее», — кивнул Йохай. «Но все равно бредово звучит». «Знаю», — усмехнулся я. «Тут надо все подробнее рассказывать. На самом деле все возможно, но постараться придется». Помолчали. Я ждал, что скажет Йохай, а он что-то там обдумывал. «Знаешь», — заговорил он через две минуты, «если ты сможешь договориться с моим командиром, я пойду к тебе». Неожиданно вскинул я брови. «Вы же не хотели бросать своих?» Замолчал я. «Значит, что-то у вас все-таки произошло». «Мне ни к чему придраться», — вздохнул он. «Все было сделано по уму, и я, честно говоря, не знаю, как это можно было изменить. Но убивать детей мне все равно не в радость». «Поясните», — нахмурился я. «Встретили парочку мелких недалеко от местного поселка. Если бы отпустили их, нас бы 100% сдали. Если бы операция должна была пройти вот-вот, можно было бы оглушить, да хотя бы к дереву привязать, всяко больше шансов для выживания, а так их бы нашли, сомневаюсь, что не стали бы искать. Пришлось убить», — выдавил он из себя, — «и прикопать. Я не сильно мозговитый и не вижу выхода в той ситуации с учетом времени и местонахождения, но командир даже раздумывать не стал. На самом деле ситуация действительно та еще, и вот так сходу, не зная нюансов, я тоже не могу придумать, что им нужно было делать, чтобы сохранить жизнь детям, разве что голосом на них воздействовать. Так я далеко не профи в этом деле. И ты хочешь теперь уйти?» «Нет, я не уйду сам». Все было, он не мог подобрать слова. «Короче, Нет у меня веских причин для ухода. Такой он человек. Для кого другого и меньшей причины хватило бы. Не во время же действия контракта он уходит. А что будет, если я в подобную ситуацию попаду? Предать не предаст, но свалить пожелает. Ну да тем он и хорош, черт возьми. Ты ведь понимаешь, что я ищу людей с заделом на будущее. Понимаю, кивнул он. Но я как раз в том возрасте, когда задумываешься о будущем. Не вечно же мне наемником быть. Но уйти из слуг сложнее, чем из наемников. Я-то отпущу, но репутация у вас после этого будет. Я в тебя верю, Син, усмехнулся он. Если что, ты найдешь выход. Это, конечно, льстит, пожевал я губами. Но ситуации бывают разные. Вам ли не знать, Йохай-сан? Я немного идеалист, но главное, осознаю это. Так что не волнуйся. Говорю же, я не имею ничего против своего командира. Просто. Тут он вздохнул и произнес очень серьезно. Если уж и убивать детей, то ради чего-то большего, чем деньги, и уже чуть расслабленно закончил. Но я все же верю, что ты найдешь выход в непростой ситуации. Будь иначе, 16-летний пацаненок не добился бы таких результатов в жизни. Или наоборот, для получения этих самых результатов можно быть той еще циничной сволочью. Ладно, если вы действительно не против пойти ко мне, я поговорю с вашим командиром. Совру, если скажу, что не хотел бы иметь такого подчиненного. Но надеюсь, мы и друзьями тоже останемся. Ну это от тебя зависит, ухмыльнулся Йохай. Но зазнавшийся Сакурой Синдзи, это даже интересно. Глава 4. Прежде чем идти к командиру Йохая, я, само собой, собрал о нем информацию. Было ее немного, но и времени для этого я выделил минимум. В целом ничего такого, что выделяло бы его из когорты таких же, как он. Начал свою карьеру наемника в 20, сейчас 44, жены нет, детей нет. Отряд из 30 человек, 4, тяжелые пехотинцы, довольно успешен, но технику использует ту, что подешевле. Совсем уж в экономию не скатывается, но и дорогих вещей не покупает, для отряда. Сам живет достаточно обеспеченно, то есть на себя потратить лишнее не прочь. Командует грамотно, во всяком случае, потери в отряде не превышают средних по больнице. Встретились мы с ним в моем особняке. Можно было и попроще место найти, но дело лично для меня достаточно важное, так что решил я пустить пыль в глаза по полной. Соуси-сан, повернулся я к брюнету, вошедшему в комнату, и тут же обратился к старику, который привел командира Йохая. Организуйте нам чай, Йосиака-сан. Молча поклонившись, тот вышел из комнаты. Сакурай-сан, как я понимаю, произнес Соуси, оглядываясь. «Он самый. Прошу, присаживайтесь», — указал я на свободное кресло. «Благодарю», — кивнул он. «Комната была обставлена в западном стиле, так что сидеть на полу нам не пришлось. Некоторое время болтали ни о чем, ну а серьезный разговор начался только после того, как жена Йосиаки принесла поднос с чаем. Вы, наверное, гадаете, зачем я вас пригласил». Сделал я глоток чая. Хаем, мне кажется, или Укаяма чай лучше. Странно, учитывая, что для подобных встреч я специально притащил сюда чай из дома. То есть технически он один и тот же. Скорее всего, Найм, пожал он плечами. И вы будете неправы, покачал я головой. Впрочем, если вам нужен контракт, я могу с этим посодействовать. Тогда что именно вам нужно, Сакурай-сан? Спросил он спокойно. Суетиться мужик явно не намерен. Йохай-сан, мне нужен Йохай-йоги. Не понимаю, нахмурился он. Недавно я предложил ему перейти ко мне на службу, но Йохай-сан, вы же его знаете. В целом он не против, но потребовал вашего согласия его отпустить. И вы хотите, произнес он медленно, чтобы я дал добро на потерю моим отрядом учителя. Какая мне в этом выгода? Отличный контракт. Нет, один контракт не стоит учителя. 10 миллионов, предложил я. Само собой, не йен. Очень хороший контракт для отряда его размера, примерно 2 миллиона. Это даже не смешно, ответил Сомси. «Жизнь дороже. Где я еще смогу найти такого бойца? А репутация? Да ко мне после ухода учителя вообще никто не пойдет. Цену набивает. Уход Йоха, если и ударит по репутации его отряда, то очень слабо. Если не поднять бучу, конечно. Наоборот, чуть склонил я на бок голову. Ведь уйдет он не в другой отряд, а ко мне, на постоянную основу. Вы ведь не думали, что Йохай-сан будет с вами вечно? Наличие Йохая позволяет нам брать дорогие контракты, то есть тупо цену завышать. Это как раз понятно, что нам эти 10 миллионов, если с ним мы за год отобьем эту цифру. Вы преувеличиваете, Сомси-сан, покачал я головой. Поверьте, я в курсе расценок среди наемников. Пусть 2 года, а дальше? А дальше все зависит только от вас. Знаете, я действительно могу помочь вам с будущим контрактом, долгосрочным. Точно не скажу, но где-то на год-полтора. И если мы договоримся, для вас он будет чуть выгоднее, чем для остальных. Нет, никакой контракт не заменит мне Йохая. С такими запросами, Сомси-сан, он и сам уйдет через год. Хотел бы уйти, ушел бы гораздо раньше, ответил он самую малость неуверенно. Сам факт того, что Йохай дал мне согласие, как бы говорит о возможной правоте моих слов. Время идет, Сомси-сан. Люди стареют, хотят большего, стабильности. 5 лет – это максимальный срок, который он пробудет с вами. Это лишь твои слова. Я знаю его лучше. Так ли это? Всего 2 года назад мой друг ушел из одного отряда и пришел в другой. На это он только губами пожевал. Так это ты тот мальчишка, что спас ему жизнь. Я думал, ты постарше. Увы мне, но скоро, думаю, и этот недостаток уйдет из моей жизни. 10 миллионов все равно мало, нахмурился он. 5 лет он все-таки будет с нами. И это только по твоим словам. А 5 лет, это 50 миллионов. Расслабился мужичок, на ты перешел. К тому же опять все свел к 10 миллионам в год. 35 максимум, возразил я. 2 года, Сомси-сан, не забывайте. Плюс 10 в качестве подарка. Итого как раз 35 и выходит. Что будет лишь компенсацией, выдвинул он довод. Только если вы все бросите и перестанете работать, не согласился я. Впрочем, 40 миллионов, думаю, достойная цена. 45, 40, Сомси-сан. И я забуду, что вы оцениваете моего друга в деньгах. Это ты предложил деньги, но именно вы подвели под них полезность Йохая-сана. К тому же изначально я предлагал контракт. Ты меня пугать вздумал, решил он надавить. Не помню среди аристократов фамилии Сакурой. Наверное, потому что я не аристократ, улыбнулся я. И что мне тогда от твоей забывчивости? Ухмыльнулся он в ответ. Не буду перечислять свои силы, так как не собираюсь на вас нападать. Впрочем, нет, не хочу угрожать. Пусть наш конфликт будет на вашей совести. Но физически я ни вас, ни ваш отряд пальцем не трону. Тогда зачем об этом говорить? Почему-то насторожился он. Помните, я упоминал контракт. Хороший контракт. Считайте, что вы с ним пролетели. Переживу. А да, несомненно, кивнул я. Прошу прощения, что вообще поднял эту тему. Но давайте вернемся к цифрам. 50 миллионов, произнес он, стоило мне только замолчать. За словами надо лучше следить. 40, Сомси-сан, 40. Я не жадный, но вы правы, за словами нужно следить. В таком случае Йохай останется в отряде, произнес он резко. Может, да, может, нет. Но 40 миллионов вы не получите. Вдумайтесь в эту цифру. 40 миллионов рублей. Весьма неплохой капитал, чтобы усилить отряд еще лучше нынешнего. Или оставить себе. Это ведь не контракт, зачем делиться с остальными? В общем, дожал я его. Все-таки этот Сомси довольно падок на деньги. Сомневаюсь, что отряду перепадет так уж много. Если вообще что-то перепадет. Через несколько минут после его ухода в комнату зашел Йосика. «Сомси-сан отбыл», — произнес он с поклоном. «Спасибо, Йосика-сан», — покрутил я между пальцев небольшой диктофон и кивнул на поднос и пустые чашки. «Распорядитесь, чтобы тут все убрали, как прикажете, Сакурай-сан. Надеюсь, запись этого разговора не понадобится. Впрочем, плевать, итог-то будет один. Синдзи, я тоже хочу в дело. Ты о чем? Не понял я. Малайзия, я тоже хочу поучаствовать. Акими, растерялся я. И как ты себе это представляешь? Повернувшись на бок, окинул взглядом голую красавицу. Ну, Синдзи, оседлала она меня. Ты же умный, придумай что-нибудь. Я тоже могу предоставить ресурсы. Даже так, обхватил я ее попку. И что же это за ресурсы? Бойцы и деньги, конечно, поелозила она на мне. С каких это пор твои люди являются бойцами? Усмехнулся я. Про деньги и говорить нечего. Я собираюсь вложить 3 миллиарда, пусть даже 2. От остальных компаньонов ожидаю примерно такого же. Шмидты уже вкладываются по полной. А ты? Сколько ты можешь выделить? Ну, Син, я же не претендую на такие же куски земли, как у вас. Мне хватит и маленького кусочка, склонилась она надо мной, почти касаясь грудью. Сколько, Акими? На кусочек хватит, прикоснулась она губами к моей щеке, потом к подбородку, потом к груди, потом к животу. А если поконкретнее? Спросил я, закидывая руки за голову. Впрочем, ответить Акими в этот момент уже не могла. Ну как, облизнулась она, после того как все проглотила, стою я маленького кусочка земли. Особого отношения к себе ты определенно стоишь, усмехнулся я. А вот влиять на меня через секс у тебя не получится, на что она просто укусила самую ценную часть моего тела. Эй, больно же, Синдзи, произнесла она томно, после чего буквально перетекла ко мне на грудь. 500 миллионов и мои связи, прошептала Акими. Хаем, вот это уже деловой разговор. О, покрутила она попкой. Я чувствую, что ты еще кое-что можешь. Еще бы, с моими-то возможностями. Ты как в первый раз, неужто еще не привыкла к этому? Твоим женам, плавно скользнула она вниз, жутко повезет, застонала Акими. Гораздо позже, отдохнувшие, принявшие душ, но все еще полуодетые, мы сидели в одном из кресел ее номера. Я в самом кресле, она у меня на коленях. Чисто интереса ради, о каких связях ты говорила?